Дорога заняла полчаса. Все это время они спали на заднем сидении. Клавдий уснул мгновенно и глубоко, а Ивга дремала, время от времени тычась лицом в стекло и с трудом приподнимая веки. Какие-то огороды, дома, улицы предместья. Таксист притормозил на развилке, подумал и повернул вправо. Дорога ушла из-под колес. Теперь это были две изрядно заросшие колеи в окружении росистой некошенной травы. Таксист остановил машину перед темными, облезлыми воротами, гордо возвышающимися среди остатков завалившегося забора. На воротах приколочен был новенький знак «Улица Речная, 217». Клавдий, чьи глаза никак не желали раскрываться, неторопливо отпер ворота ключом на гремящей связке. Ивга ждала. Это казалось странным, оттого весомым и уважаемым обрядом непременно отпереть ворота, стоящие, в общем-то, среди чисто поля. У подгнившего деревянного столбика имелся красноголовый, полускрытый травой гриб. Скрипучие створки приоткрылись. Одна из них тут же повисла на последней уцелевшей петле, что не помешало Клавдию галантно пропустить Ивгу вперед. В доме пахло застоявшейся сыростью. Метнулась со стола зазевавшаяся мышь. К грохоту упавшей кружки присоединился мелодичный звонок. Ивга вздрогнула. Клавдий вытащил из кармана телефонную трубку. «Глюр? Нет, не желаю слушать. Знаю. У меня 20 часов. Нет. Считай, что на это время я умер». Река пряталась, утопала в островках камыша, в низких скрюченных ивах. У берега обнаружился мосток, полуразвалившийся, как ворота и как сам дом. Клавдий прихлопнул камнем опасно торчащую головку ржавого гвоздя. «Холодно», — сказала Ивга с нервным смешком. «И вода холодная тоже». «Вода теплая», — возразил Клавдий серьезно. По противоположному берегу, свободному от камышей, но зато илистому и топкому, бродили белые гуси. «У меня купальника нет». «Тоже мне невидаль. Голая ведьма». «Не смейтесь». «Хорошо, я отвернусь. Гусей ты не стесняешься?» Ивга бросила одежду на мосток. Опасливо косясь на Клавдия, демонстративно глядящего вдаль, подобралась к краю доски и заколебалась было. Трухлявый мосток, оскорбленный ее сомнениями, попросту взял, да и подломил подгнившую доску. Ивга, взвизгнув, плюхнулась в реку. Чисто. Прозрачная вода, обнимающая чистое тело. Чистая до родинки, до волоска. Она нащупала ногами дно. Дернулась от прикосновения водорослей, встала, поправила волосы. Гуси сбились в стайку и неторопливо форсировали реку. «Смотри, они сюда плывут», — с беспокойством сказал Клавдий. — «Ну и что?» — «Я их боюсь». В голосе великого инквизитора ей послышалась искренняя озабоченность. — «Гусей?» — «Плывут же, заразы!» Ивга опустила лицо в воду. Открыла глаза. Мир сделался неверным и расплывчатым. Прикосновение водорослей больше не казалось противным, а вокруг Ивгиных бедер кружилась стайка мальков, вспыхивая время от времени резким серебряным сполохом. Она выпрямилась, стирая воду с лица. Инквизитор — вот это действительно зрелище! Великий инквизитор в полосатых плавках сидел на краю мостка. Незагорелая кожа его бросала вызов своей белизной, вызов лету, солнцу и множеству морских курортов, которыми владеет, как говорят, вездесущая контора Верховной Инквизиции. «А мелкие клерки, небось, уж всю шкуру прозагорали», — подумала Ивга, с внезапным возмущением. А говорят, что у мужественных людей волосатая грудь и ноги. Вывод. Я не мужественный или я ноги брею? Вывод. Брешет молва. Инквизитор неуверенно пожал плечом. Это комплимент? На правой стороне груди у него белел полукруглый шрам. Ивга знала, что точно такой же, но только меньше, имеется и на спине. Она хотела спросить, откуда, но в последний момент прикусила язык. Хорошо быть бестактной, но не до такой же степени. По небу плыл самолет, серая иголка, тянущая за собой белую нитку шлейфа. Гусиная стая безмолвно пересекала отражающееся в речке небо, и белую реактивную стрелку пересекала тоже. «Хоть здесь справедливость», — подумала Ивга, прикрывая глаза. «Есть в жизни мгновение, когда гуси равняются в чем-то с самолетами». «Я хочу быть гусем», — сказала Ивга шепотом. «Гусыней с красными лапами. Плавать все лето, есть траву, а потом пусть режут. Потому как какой смысл дожидаться зимы?» «Рыжая гусыня», — Клавдий чуть усмехнулся. «Лисой родилась». Гусиная стая повернула к мостку, осознанно, определенно. «Это ко мне», — сказал Клавдий упавшим голосом. «Меня с детства гуси не любят. И его сиятельство господин герцог, изрядный гусь, в первых рядах». «Чихать они на вас хотели», — сообщила Ивга хладнокровно, однако ее оптимистический прогноз не подтвердился. Гуси плотной стаи причалили к берегу. Клавдий замахнулся ивовым прутом. Гусиный вожак, поражающий размерами, но даже на вид глупее прочих, счел это вызовом на бой. Повинуясь крикливой команде предводителя, гуси сгруппировались крыло к крылу и одновременно пригнули к земле длинные белые шеи. «Ивга, ты видишь?» — сказал Клавдий беспомощно. «Прогони их, пожалуйста». «Не могу, я же голая». «Ну, я зажмурюсь. Выйди, камень кинь. Ну, прогони этих сволочей, они... Ой!» Гуси обступили Клавдия кольцом. Их шипению позавидовал бы любой серпентарий. Великий инквизитор переступал босыми ногами, беспрестанно занося свой хлыст и почему-то опасаясь ударить. «Ивга, пес, это не смешно. Я даже без штанов!» Ивга попыталась придать лицу каменное выражение. Губы не слушались, неудержимо разъезжаясь к ушам. Смех не давал дышать. «Ой, нет, чего им от вас надо?» «Это не смешно. Я боюсь этих зараз, ясно?» «Надо искать их хозяина. Пусть отдаст команду фу». «Я тебе посмеюсь. Выйди, кинь в них чем-нибудь, ботинком брось». «Благородной обувью? В глупых птиц?» «Ивга, я тебя как человека прошу». «Но я же голая». «Пес, пес, пес, да я глаза зажмурил, вот». Давясь смехом, Ивга выбралась на берег, подобрала палку и замахнулась с бесстрашием деревенской девчонки. «Кыш, кыш!» Гуси, смущенные открытием второго фронта, разразились гоготом. Некоторое время Ивга увлеченно их отгоняла, а потом, подняв взгляд, обнаружила, что глаза Клавдия коварно открыты. «Вы же обещали!» — она отшатнулась, прикрываясь руками. «Но я же должен видеть, если какая-то зараза соберется меня укусить». Она опрокинулась в воду, спиной поднимая фонтаны брызг. Отступившие гуси тут же возобновили атаку. Клавдий, коротко вякнув, кинулся в воду вслед за Ивгой. Некоторое время гуси стояли на берегу и бронились, однако потом вняли не то голосу разума, не то зову непоследовательного вожака, развернулись и плотной стаей поковыляли прочь.